Практика номер 3. Фокусировка. Практика из четвертого столбика. Для начала нужно выписать, какие фокусировки мы будем делать. Несколько фокусировок с учетом того, что их нужно будет делать 5 раз в день. Поэтому сразу не разгоняйтесь, выберите что-то первоочередное. Например, мы с вами выбрали проработку такой фразы «отсутствие отношений». Если в предыдущих двух практиках мы прорабатывали лояльность и чувство вины, то есть мы уходили от того, что нас сдерживает, то фокусировка – это усиление и ускорение желаемого результата. Поэтому в графе фокусировки мы сначала выписываем фразу «Я в отношениях с таким-то мужчиной». Делаем это кратко, не нужно расписывать на 4 листа, потому что главное – это образ и эмоции, которые мы заложим. Делать каждую фокусировку нужно будет более 20 секунд на один образ и более 5 раз в день. Итак, как делать фокусировку? Для начала вы делаете длительный подготовительный дыхательный цикл. Фокусироваться нужно будет на паузах между вдохом и выдохом и выдохом и вдохом. Потому что, когда мы работаем с фокусировками, нам нужно, чтобы наш ум нам не мешал. Чтобы новый файлик хорошо заложился в нашем подсознании. И только после того, как мы сделали первую и вторую практику, мы приступаем к фокусировкам, иначе это будет просто бесполезно. После того, как мы выполнили дыхательный цикл, мы открываем внутренние глаза, то есть закрываем внешние глаза, открываем внутренние, и представляем образ желаемого результата. Например, вы видите, что вы замужем или живете в загородном доме. Любую фразу, которую вы изначально прорабатываете. Лучше изначально по всем 4 столбикам по одной фразе. То есть не все сразу, а поочередно. Для начала сфокусируйте одну фразу. Сначала я приводила пример на отсутствие отношений, а теперь мы прорабатываем, что вы уже в отношениях. После этого вы представляете этот образ и считаете до 20. Вы видите, что вы и ваш мужчина стоите рядом, вы слева от него, он справа, держитесь за руки, он вам читает клятву на регистрации брака, например. И вы удерживаете этот образ, фотографию, и считаете про себя до 20. На каждую фразу вам нужно делать 5 раз фокусировку в течение дня на протяжении 3 недель. Для того, чтобы этот файлик укрепился в нашем подсознании и ускорил реализацию нашего желания.